Российская система расчетных депозитариев и ее реформа. В России учетом прав на ценные бумаги занимаются регистраторы и депозитарии. Регистраторы ведут реестры акционеров, работая по договору с эмитентом акций, а клиентами депозитариев становятся владельцы ценных бумаг, передающие их на хранение или совершающие по ним сделки. Если акционер переводит акции из реестра в депозитарий, то в реестре вместо счета акционера появляется счет номинального держания, принадлежащий депозитарию. При этом депозитариев может быть много, и все они вправе открывать счета номинального держания как в реестрах, так и относительно друг друга. Можно выстроить длинную цепочку таких вложений, по которой легко увести акции в офшоры, так что получить информацию о конечном собственнике акций будет сложно даже самому эмитенту. По данным ФСФР, в 2004 году в России существовало 79 регистраторов и 737 депозитариев. Сейчас в России действует мультидепозитарная модель, в которой работают 5 расчетных депозитариев. Расчетный депозитарий, в отличие от кастодиального, занимается не хранением ценных бумаг клиентов, а обслуживанием участников организованных торговых систем. Эти депозитарии в основном ориентированы на обслуживание определенных видов ценных бумаг. Для расчетно-депозитарной компании это акции «Газпрома», для Внешэкономбанка это облигации государственного валютного займа 99 года и отчасти остальные облигации внутреннего государственного валютного займа, а для РДЦ Санкт-Петербурга – муниципальные краткосрочные облигации или МКО. Технологический уровень Национального депозитарного центра и депозитарно-клиринговой компании можно считать близким. В обеих организациях большую долю в обменах с клиентами занимает электронный документооборот. Обе владеют технологией поставки против платежей. Множество оказываемых услуг у обоих депозитариев сходно, хотя Национальный депозитарный центр сильнее ориентирован на государственные бумаги, обслуживание биржевой торговли и организацию размещений, в то время как депозитарно-клиринговая компания сильнее в работе с регистраторами, исполнении выплат и иных корпоративных действий. Депозитарно-клиринговая компания в качестве расчетного депозитария предоставляет своим клиентам более широкий сервис, однако доступ на доминирующую по оборотам торговую площадку она предоставляет не прямо, а через своего конкурента. Национальный депозитарный центр обслуживает только ММВБ, зато предоставляет к ней прямой доступ. Доступ к торгам на рынке государственных облигаций возможен исключительно через Национальный депозитарный центр. Между депозитариями существует мост, в целом достаточный для обеспечения необходимых услуг. ФСФР предлагает построить трехуровневую систему номинального держания, при которой открывать счета номинального держания в реестрах акционеров сможет только центральный, а не любой депозитарий, как сейчас. Второй и третий уровень займут расчетные и кастодиальные депозитарии. Поскольку счет номинального держателя в реестре предполагается только у центрального депозитария, то обращаться за подтверждением права собственности надо будет в этот единый центр. Центральный депозитарий будет некоммерческой организацией с регулируемым государством тарифами. Инвестор непосредственно не будет клиентом центрального депозитария. Его счет должен находиться в депозитарии второго или третьего уровня. Обращаться туда будет тот депозитарий, где у инвестора есть счет, но цепочка будет короткой, понятной и состоящей лишь из двух обращений – в центральный депозитарий и реестр акционеров. При такой системе замаскировать факт владения акциями не удастся, и компании станут более прозрачными. В центральный депозитарий можно будет обратиться за информацией по любой сделке с любой ценной бумагой в России. Кроме этого, в функции центрального депозитария войдет также деятельность по учету и контролю за движением ценных бумаг, денежные расчеты и клиринг по сделкам с ценными бумагами. Возможен также перевод в центральный депозитарий части реестров. Число этих депозитариев проект закона не ограничивает, но претендент на эту роль должен иметь уставный капитал не менее 1 000 000 000 рублей, опыт работы в качестве расчетного депозитария не менее 5 лет и рейтинг международного специализированного агентства Томас Мюррей. Отметим, что идея центрального депозитария тесно связана с идеей центрального регистратора, государственной или полугосударственной структуры, куда передаются реестры крупнейших российских акционерных обществ. Центральный регистратор сможет обеспечить полную прозрачность акционерного капитала и всех бенефициарных собственников. По мнению экспертов, неоднозначную позицию в этом вопросе занимают зарубежные участники. С одной стороны, для иностранных портфельных и стратегических инвесторов желательно появление обеих структур. Создание центрального депозитария приведет к снижению транзакционных издержек, а создание центрального регистратора повысит гарантии сохранности пакетов акций. С другой стороны, дочерние структуры инвестиционных банков, выполняющие для западных инвесторов роль кастодианов-хранителей пакетов российских акций, видят в центральном регистраторе конкурента собственному бизнесу. Работа над законом о клиринговой деятельности продолжается. Существующий сегодня в России клиринг – это проверка и подтверждение взаимных обязательств. Для проведения окончательных расчетов клиринговая организация сверяет взаимные обязательства сторон и переводит ценные бумаги или деньги. Клиринговая организация сводит попарно поручения сторон и определяет взаимные обязательства. В российской схеме клиринга отсутствуют механизмы неттинга, новации и центрального клирингового контрагента, необходимого для снижения транзакционных издержек и повышения конкурентоспособности фондового рынка. В числе других предлагаемых изменений – введение эмиссионного номинального счета в реестре, который будет открывать расчетный депозитарий для проведения классического IPO. При этом акции со счета в реестре зачисляются на указанный эмиссионный счет, с которого будет проводиться размещение, что значительно сократит время на операции с акциями в реестре. Также предлагается ввести стимулирующие тарифы для эмиссионного счета, что сократит время зачисления размещенных акций до одного дня, а также позволит конструировать более гибкие схемы организации размещения. Российский фондовый рынок сильно зависим от глобальной финансовой системы. По оценкам экспертов, еще несколько лет назад до 80% всех сделок по акциям российских компаний совершались на иностранных площадках. И хотя недавно, благодаря энергичным усилиям ФСФР, эта цифра снизилась до 50% и менее, в то же время доля иностранных денег на российских фондовых рынках продолжает оставаться в пределах 70-75%. Так как в России отсутствует центральный депозитарий, а действующие расчетные депозитарии не имеют прямых связей с ЦД развитых стран, то де-факто интеграция российского фондового рынка в глобальную финансовую систему до сих пор осуществлялась посредством и под контролем транснациональных банков и глобальных кастодианов. По мере проведения реформы расчетно-клиринговой системы, а также создания в России центральной клиринговой организации и центрального депозитария, повысится конкурентоспособность российского фондового рынка. Расширение связи с ЦД других стран обеспечит дополнительный канал для трансграничных сделок и интеграции в мировую систему фондовых рынков. Такое расширение окажет положительное влияние на развитие как финансового, так и реального секторов российской экономики.